Глава 8. Превращение пингвинов. Спустившись на остров пингвинов, архангел застал святого мужа спящим в углублении между скалами среди своих новых учеников. Он положил ему руку на плечо и, пробудив его, сказал тихим голосом: «Не бойся, Маэль». Святой муж, ослепленный ярким светом, опьяненный дивным благоуханием, понял, что это ангел Господень, и простерся ниц. И тогда ангел сказал: «Узнай, Маэль, что ты впал в ошибку. Думая окрестить детей Адамовых, ты окрестил птиц, и вот из-за тебя пингвины присоединены к Церкви Божией». Услышав это, старец остолбенел. Ангел же продолжал: «Встань, Маэль, вооружись всесильным именем Божиим и повели этим птицам: станьте людьми». И святой Маэль после слезной молитвы вооружился всесильным именем Божиим и повелел птицам: «Станьте людьми». Тотчас вслед за этим пингвины преобразились. Лоб у них раздался в ширину, а череп стал выпуклым, как купол церкви Святой Марии Округлой, что в городе Риме. Удлиненные глаза их широко раскрылись на мир Божий. Мясистый нос облег щели ноздрей, клюв превратился в рот, и оттуда послышались слова. Шея стала короче и толще, крылья преобразились в руки, а лапы — в ноги. Грудь стала обиталищем беспокойной души. Все же в них остались кое-какие следы первоначальной их природы. Они не утратили привычки поглядывать искоса. При ходьбе продолжали раскачиваться на своих коротких ножках, на теле у них сохранился легкий пушок. Маэль возблагодарил Господа за присоединение этих пингвинов к семье Авраамовой. Но он скорбел при мысли о том, что вскоре навсегда покинет этот остров, и что без него, быть может, вера пингвинов, оставленная без попечения, погибнет, подобно слишком молодому и слишком слабому деревцу. И он задумал переместить их остров к берегам Арморики. «Пути вечной премудрости Божией неисповедимы», — рассудил он. «Но если Богу угодно, чтобы остров был перемещен, кто может этому воспрепятствовать?» И изо льна и петрохили своей он сплел тоненькую веревку длиною в 40 футов. Одним концом веревки он обвязал верхушку скалы, торчавшей среди прибрежных песков. Другой конец взял в руки и так вошел в свое каменное корыто. Корыто заскользило по морю и потащило остров пингвинов за собою. После 9-дневного плавания оно вместе с островом благополучно достигло Бретонских берегов.